Лагрос, Вибера, вырабатывать. Мадам явно торжествовала. Аудиенция, наверное, была для нее удачной. И как любой человек, у которого дела идут прекрасно, она пребывала в добродушии. Вряд ли до конца неподдельным и мало располагавшим к ней. Но лучше ущербное добродушие, чем ее привычная мрачность. К моей радости, наша гимнастика скоро закончилась, и мадам вернулась к себе. Теперь я могла поболтать с кузиной Моникой. Мы, женщины, настойчивы, если нас мучит любопытство. Но она весело уворачивалась от ответов и, думаю, дразнила меня не без удовольствия. Однако, когда мы шли переодеваться к обеду, сказала совершенно серьезно. «Мне жаль, Мот, что я показала, какие неприятные чувства вызывает у меня ваша гувернантка. Когда-нибудь я буду вправе все объяснить вам, а пока достаточно было бы сказать вашему отцу, которого весь день ищу. Впрочем, возможно, мы придаем слишком большое значение теме, ведь я не могу утверждать, что знаю что-то, несомненно, порочащее, мадам, или вообще что бы то ни было. Но есть причины, и вы не должны больше задавать вопросы. Нет, не должны. В тот вечер, когда я, чтобы развлечь кузину, играла увертюру к Золушке, от чайного столика, где кузина Моника сидела вместе с моим отцом, донеслась ее пылкая и рассерженная речь. Я обратила глаза к говорившим, увертюра постепенно затихла. «Золушка», 1817, опера Джоаккино Россини, 1792-1862, одного из создателей итальянского оперного стиля XIX века. Их разговор начался под прикрытием музыки, а теперь они настолько увлеклись, что не заметили, как исполнительница прервала игру. Первая услышанная мною фраза захватила все мое внимание. Отец закрыл книгу, которую читал, используя вместо закладки палец, и откинулся на стуле, как обычно, когда поддавался гневу. Лицо его слегка покраснело, и мне хорошо был известен этот жесткий, невидящий взгляд, выражавший гордыню, удивление и ярость. «Да, леди Ноулс, именно предубеждение. Я знаю настроение ума, которое движет вами. Оно не делает вам чести», — произнес отец. «А я знаю, что вами движет безумие», — парировала кузина. «И чтобы вы, Остин, в такой степени помешались. Что извратило ваш ум? Вы слепы?»